Эпилог. Приветствуем вас на волнах радио Чикибау. Ох, и жарковато было в последние дни, да, Майк? Полыхало так, что даже в аду почувствовали, и, казалось бы, отопительный сезон еще не начался, а Альтаир уже спалил все запасы топлива. Горело вообще знатно, сам видел. На самом деле не видел, но вы ведь все равно никак не проверите. Ох, знали бы вы, как там мэр на очко подсел, когда узнал о масштабном прорыве иных в городе. Как и вся их привилегированная братья из второго сектора. А ходили все такие важные, носом кверху, богема недобитая. Только и умеют, что кутить и обжираться на своих светских раутах. Бывал я там, ничего особенного. Обычный наркоманский рейв-трип, только шлюхи все в дорогих платьях и обращаются к ним «мисс» или «мадам», а вокруг важные охранники ходят, оружие научились с правильной стороны брать, а уже такие суровые. Страшно там, честное слово, все такое чистенькое, холеное, посрать присесть негде. Куда ни плюнь, везде частная собственность. А сами все такие паникеры. Чуть что, морды воротят и орут. Да как вы смеете ссать на жену мэра? А я что? Я разок всего, но не сдержался, перепутал, с кем не бывает. Думал, статуя местная, из-за косметики не разобрать. Но не будем о веселом, давайте о классном. Оказывается, в пустошах недавно нашли клад. 3 кило крышек от газировки. Мать иных на интервью с нашим радио сделала официальное заявление, что вскоре данная валюта станет международной. Обменный курс — 3 крышки на 1/8. Бухаем, господа и мадамы! А на этом мы с вами прощаемся. Мы, но не наш бессменный диджей Майк, у которого в запасе имеется отличная подборка добротного блюза, пропитанного этилом, выделанной кожей и подкопченная сигарным дымом. Только для настоящих ценителей. Не переключайтесь и оставайтесь с нами на волнах радио Чикибау. Как будто у вас есть выбор. Мы же единственное радио на весь континент. Но при этом самое лучшее.